В мгновение ока Гримм превратился в ужасающего шестиметрового огненного гиганта. Доспехи и одежда на нем мгновенно испарились, и бурлящее пламя закружилось вокруг его тела, их языки лизали верхнюю часть потолка, чтобы прожечь массивную дыру в здании. Волна ошеломляющей ауры вырвалась из тела гиганта. Два серебряных рыцаря чувствовали себя так, словно шли против бешеного течения. Даже сделать один шаг в сторону Гримма было трудно и невозможно. Чрезвычайная жара и страшное пламя быстро распространились по всему залу. Одежда и волосы серебряных рыцарей начали быстро гореть и испаряться. Даже с толстым слоем святого света, защищающим их, они все еще могли чувствовать, как их открытая кожа жалит боль, когда они увядают и трескаются. Они открыли рты, чтобы закричать, но оттуда вырвался только огонь. Они хотели напасть и двинуться вперед, но не могли ступить ни на один дюйм. Они посмотрели вниз и увидели, что их серебряные сапоги расплавились и слились с раскаленной до красна половицей под ними. Их тонкие доспехи и длинные мечи также превратились в полужидкий металл, как будто они были сделаны из воска вместо этого. Оборудование уже даже не выглядело прежним. Как раз в тот момент, когда серебряные рыцари в ужасе закричали, Гримм небрежно бросил в их сторону злобный огненный шар и убил их в одно мгновение. Вторые классы. Разве он не может делать все, что хочет, против этих обычных и неясных вторых классов? Кроме того, с усилением святого кольца Сагдена, каждая из атак Гримма будет наделена 400 очками святого урона. Такая ужасающая наступательная сила не была чем-то, что несколько серебряных рыцарей второго класса могли надеяться выдержать. Вопрос о том, может ли священный урон причинить вред святым рыцарям, вообще не стоял в повестке дня. Возьмем, к примеру, Гримма. Он был адептом огня. Может ли он быть совершенно невосприимчив к повреждениям от огня? Неужели другие адепты не могут причинить ему вреда огненными заклинаниями? Даже само предложение вопроса было оскорблением против магии. Как адепт огня, Гримм был только более устойчив к огню, чем средний адепт. Если огневой урон противника превысит его сопротивление, он все равно будет ранен огнем. Точно так же и святые рыцари были искусны только в манипулировании и управлении силой святого света. Они все еще должны были терпеть соответствующие повреждения от атак святого света другого индивидуума. Единственное различие было в степени повреждений, которые они могли бы вынести. Однако, с мощью злобного огненного шара третьей степени Гримма и 400 дополнительных очков священного урона, эти серебряные рыцари были несомненно мертвы, независимо от того, какое сопротивление они могли бы иметь. Ударная волна от взрыва огненного шара прокатилась по всему залу подобно грохочущей волне. Три серебряных рыцаря были обращены в пепел волнами огня, которые последовали за ними. Именно в этот момент быстрый луч белой молнии прорезал комнату, прорезав Х-образное отверстие в стене зала. Высокий рыцарь в полном бронежилете выступил вперед. Безудержная ярость вырвалась из крошечной щели в его шлеме. Странный длинный меч в его руке излучал слои чистого, белого святого света. Гримм. Очевидно, этот командир святых рыцарей уже знал имя адепта огня из уст своей плененной ведьмы. Ламберт, я так долго тебя ждала. Гримм выпрямился во весь рост и всем своим большим телом толкнул рушащиеся стены. Командир Ламберт уже предсказал, что эта сцена произойдет у него на глазах с тех пор, как ведьму перевезли в Хайзас-Сити. Однако дикость и безрассудство противника намного превзошли все его ожидания. Он ничего не понимал. Даже если они оба были третьеклассниками, что придало противнику такую огромную уверенность, чтобы ворваться в штаб-квартиру их святых рыцарей и начать бойню. Неужели эти адепты третьего класса из другого мира настолько сильнее, чем золотые рыцари третьего класса? Однако святой свет никогда не сможет дать ему логическое объяснение. Как только Ламберт взмахнул своим ослепительным мечом света и приготовился встретиться лицом к лицу с этим смельчаком-адептом, магическая машина взревела и бросилась на него. Тем временем Гримм начал рисовать в воздухе огненные руны, громко распевая оглушительные заклинания. Когда он произносил свое заклинание, возле его головы появились пространственные ряби, образуя временную пространственную червоточину. Пока Гримм быстро накладывал заклинания, его окружила дюжина серебряных рыцарей. Они проигнорировали пылающий жар горящего домена и бросились к нему, дико рубя его стену инферно-щитов и два лавовых щита. К сожалению, они не смогли достаточно быстро снести щиты. Когда последнее заклинание было произнесено, червоточина обрела очертания, и перед толпой появился злобный дракон с ярко-синими крыльями. «Почему ты снова вызвал меня так быстро, Грим? Я даже не оправился от своих ран с прошлого раза». Этот 30-метровый дракон издал сотрясающий землю рев, как только вышел из червоточины. Его ошеломляющая аура драконьей мощи распространилась по всей часовне Святого Света. Естественно, туземцы Хинвикской равнины никогда не видели живого дракона, а уж тем более не понимали сложного и вызывающего драконьего языка. «Хаэм, я не вижу, чтобы вы жаловались, когда пожинаете плоды, и вы толкаетесь всякий раз, когда я заставляю вас выполнять некоторые небольшие поручения. Смотрите сами, это новый город. Чем быстрее вы закончите, тем больше времени у вас есть, чтобы пойти собрать свое богатство», — крикнул Грим в своей гигантской форме. «Хаэм, новый город, это новый город, но он не такой большой, как предыдущий. С оружием огромного духа он мог легко ощутить интенсивность жизненной ауры в пределах нескольких километров. Его сердце обильно кровоточило каждый раз, когда он вспоминал, как всего лишь совершил набег на замок городского лорда и 2-3 виллы из предыдущего города, прежде чем его насильно отправили обратно к Лансу. Таким образом, теперь, когда перед ним появился совершенно новый сундук с сокровищами, он не мог быть более взволнован. Руки яростно взревели и раскрыли ему пасть, выпустив на поле боя ужасающий шторм молний. Затем он сложил крылья и бросился на святого рыцаря-командира, как храбрый воин. Магия драконьего языка, возможно, и была удобна, но его собственное крепкое тело было более надежным для завершения битвы как можно скорее. Что же касается того, может ли рукопашная схватка причинить ему еще больше ран, эта проблема больше не существовала в жадных глазах рук. Глава 973. Оценки не означали всего в бесконечных вселенных. Это было всего лишь средство дифференциации изменений вида на разных уровнях силы. Однако эта дифференциация сортов стала менее значимой при сравнении между различными видами. Возьмем, к примеру, нынешнюю ситуацию. Несмотря на то, что все бойцы, казалось бы, были третьеклассниками, неожиданный исход представился бы, если бы все сражались со всем, что у них было. Проще говоря, третий класс совершенно затмил золотого рыцаря Ламберта во власти. Оба они полагались прежде всего на свою силу и телосложение, а дух был их вторичным источником силы. Они использовали как физическую силу, так и тайные силы в бою. Однако руки основательно раздавили Ламберта во всех этих аспектах из-за его потрясающих качеств как дракона. Даже при том, что они оба были в третьем классе, оружие только должно было заплатить небольшую цену, чтобы уничтожить Ламберта. Между тем, у Герба не было ни малейшего шанса победить Грима теперь, когда он владел и огненным троном, и священным кольцом Сагдена. Принимая во внимание магическую машину, у Грима даже была значительная вероятность убить этого высокомерного громового дракона третьего класса. Причина, по которой оружие в последнее время было таким послушным, во многом связана с быстрым ростом могущества Грима. Теперь громовой дракон третьей степени и магическая машина третьего класса объединились, чтобы сражаться против святого рыцаря-командира. Ламберт громко взревел от ярости и гнева, но это не изменило его ситуации, когда он был повержен двумя своими врагами. Если бы небольшие группы серебряных рыцарей второго класса, бросившихся в бой и использовавших свои тела как щиты, чтобы отчаянно помешать дракону и машине, Ламберт был бы уже мертв. Грим в драке не участвовал. Вместо этого он стоял в стороне, его пылающие глаза обшаривали все здания, когда намек на презрение вспыхнул в его глазах. В этой часовне Святого Света было размещено 2/3 класса, и все же прибыл только один человек. Это, очевидно, означало, что другой рыцарь третьего класса ждал в тени шанса нанести удар. Целью этого рыцаря, скорее всего, был сам Грим. «Хе-хе, если ты не выйдешь, то я выкурю тебя, как крысу». Грим хихикнул про себя и тут же начал нараспев произносить главное заклинание вызова огня. С ним, магической машиной и оружием, сражающимся в часовне Святого Света, место уже было превращено в полный хаос и беспорядок из-за их огромного размера и силы. Если бы появилась еще одна орда ужасных огненных тварей, эта битва была бы закончена. Как только Грим закончил свое пение, в холле позади него вспыхнул белый свет. Мощное сияние меча, быстрое, как свет, и белое, как снег, мгновенно появилось позади него. Раздалась серия трескучих звуков. Огненные щиты и лавовые щиты вокруг Грима были уничтожены одним длинным мечом. Он содержал огромную святую силу. Длинный меч врезался в пояс огненного гиганта, проделав метровую и полуметровую глубокую рану в магматической броне. Красное пламя вырвалось из тела гиганта вместе с кипящей лавой. Атлетическая фигура увернулась от гигантской руки Грима и взмахнула клинком вверх, отрубив еще два пальца. Эта серия ран привела Грима в ярость. Его сила и телосложение действительно возросли после того, как он превратился в огненного гиганта, но его ловкость также была снижена до неприемлемого уровня. Грим больше не желал играть в кошки-мышки со своим противником. Он поднял свою толстую пылающую ногу и топнул ею по земле. В следующую секунду мощный ореол огня вспыхнул вокруг него и распространился наружу. Любое живое существо в пределах досягаемости огненного ореола было бы отброшено назад на 50 метров и должно было бы выдержать 220 точек повреждения огнем. Огненный ореол отталкивания. Это было одно из огненных заклинаний третьего класса, которое Грим тщательно выбрал для оптимизации чипа. Он обладал как разрушительным, так и опрокидывающим эффектом, что делало его потрясающе практичным заклинанием в бою. Золотой рыцарь был быстрым фехтовальщиком, специализирующимся на ловкости. Он немедленно отступил, увидев приближающийся ореол огня. Ореол отталкивания остался в полуметре от его ног, не в силах догнать его мимолетно быстрый силуэт. Через 50 метров энергия волны истощилась и рассеялась в виде поющих искр. Золотой рыцарь остановился и снова бросился на Грима, как вспышка молнии. Даже при том, что ему пришлось бы выдержать огонь, нырнув в море пламени, сопротивление золотого рыцаря третьей степени позволило ему вырезать еще несколько ран на теле Грима, прежде чем его защитный святой свет был прожжен. На их уровне пытаться победить врага, не нанося ему урона, было почти невозможно. В большинстве случаев, это был вопрос того, кто был более безжалостным. «Пока ты ранен сильнее меня, пока я могу выздоравливать быстрее тебя, этого будет достаточно». Однако Кинет никак не ожидал, что этот потусторонний огненный адепт, с которым он сражался, был необычным адептом. Адепт был адептом ближнего боя, который также был способен конкурировать на близком расстоянии. С огнеформирующей способностью эмблемы огня Грим мог сжимать и уменьшать свой размер, превращая себя в ужасающего трехметрового гуманоида, взрывающегося ярко-желтым пламенем. В левой руке он держал огненный щит, а в правой огненное копье. Он не дал Кинниту возможности сократить дистанцию, сразу же бросив копье в рыцаря. Весь материальный мир исчез из поля зрения Грима, вместо него появились цветные пятна различных форм и размеров. С его элементальным зрением, Грим мог непосредственно видеть поток магического элемента. Он смутно различал распределение силы в теле своего противника. Пятна красного света разных размеров и интенсивности были рассеяны по телу рыцаря Кинета, в основном сконцентрированные вокруг его ног, груди и правого запястья. Эти пятна не были неподвижными и неизменными. Вместо этого они постоянно слегка перемещались с каждой позой и движением, которые делал золотой рыцарь. Когда Кинет уперся ногой в землю и загадочным образом изменил траекторию движения, красный свет на его ногах был практически слепящим. Когда Кинет бросится на сторону Грима, чтобы атаковать его, правое запястье, за которое он держал свой меч, испустит мощный свет. Однако больше всего Грим обратил внимание на массивный белый свет на груди Кинета. Бесчисленные белые нити тянулись от этого белого света, соединяя все его конечности и органы по всему телу. Именно белый свет поддерживал Кинета и позволял ему сохранять свои фантастически быстрые движения. С помощью чипа Грим смог защититься от атак этого проворного рыцаря посредством анализа потока силы внутри тела рыцаря. Грим всегда мог заранее предсказать странные и внезапные движения рыцаря. Если бы ловкость Кинета не была так велика, как у Грима, он, вероятно, был бы ранен огненными копьями. Это была система боевой поддержки, которую Грим и чип создали после долгих размышлений и доработки. Согласно первоначальным планам Грима, эта система должна была по крайней мере помочь ему получить идеальный контроль над полем боя. Не имело значения, сколько там врагов и насколько они сильны. Их сила не могла присутствовать везде и в любой момент. Грим мог свободно передвигаться по полю боя, наблюдая за ходом боя и предсказывая его заранее. Он мог двигаться туда, где сила противника была самой слабой, двигаться туда, где враг не мог контролировать, прежде чем приблизиться и убить врага на месте с наименьшим возможным риском и с наименьшим количеством требуемой энергии. Это была хорошая мысль, но действительность была намного жестче. Управление полем боя требовало от человека совершенного понимания динамичных движений противника. Способности чипа было достаточно против обычных людей. Однако, имея дело с противником того же уровня или выше, фишка должна была проделать огромный объем работы. Он нуждался в энергетическом зрении, элементном зрении, дистанционном зондировании, динамическом захвате движения и ряде других способностей для поддержки своих вычислений, не говоря уже о массивном количестве самих вычислений. Использование всех этих способностей чрезвычайно истощило Грима. Его теперешний дух не мог поддержать использование такого количества аналитических способностей. По крайней мере, Грим не мог этого сделать в пылу сражения. Вернее, чип не смог этого сделать. Чип мог бы обеспечить простое элементальное зрение и энергетическое зрение в данный момент, однако он не мог полностью захватить динамичные движения противника. В конце концов, враги более высокого ранга обычно имели исключительно резкие и немедленные реакции. Они немедленно скорректируют свою боевую стратегию, как только обнаружат, что Грим меняет свои собственные боевые позиции и схемы атаки. Когда чип вычислял следующую позицию противника и его атаку, он должен был не только вычислить все виды факторов, таких как сила, телосложение, дух, условия боя и боевые условия, но также должен был вычислить потенциальную реакцию противника на скорректированные движения Грима. Все это требовало удивительно мощной вычислительной способности. Очевидно, что в своем нынешнем виде чип не был способен на такую колоссальную задачу. Тем не менее, несколько простых систем поддержки, которые он предоставил, помогли Гриму в битве чрезвычайно. С точки зрения Кеннета, это выглядело почти так, как будто его противник был дьяволом, который мог читать его мысли. Не имело значения, какие финты он использовал или какую обманчивую работу ног он делал. Противник всегда бросал свои огненные копья в самые неудобные места. Многие огненные дротики, которые, как он предполагал, были неточными выстрелами, окажутся пугающими и рассчитанными атаками через одну или две секунды. Это было потому, что Кеннет часто оказывался в радиусе взрыва этих дротиков из-за мощных атак противника. Хотя защитный священный свет отражал большую часть пламени, Кеннет быстро истощал силу святого света и в себе самом. Как только сила священного света исчезнет, Кеннет начнет получать урон, оставаясь в пределах горящих владений противника. Когда это произойдет, вероятно, настанет его очередь стать добычей. Глава 974. Битва была короткой, но необычайно жестокой. Естественно, исход битвы был предрешен с самого начала. Первым пал святой рыцарь-командир. Независимо от того, насколько отточенной была его техника и насколько чистым был его святой свет, Ламберт должен был пасть под объединенными силами двух мощных врагов с такой невероятной физической силой. Его длинный меч был сломан магической машиной, в то время как его тело было обожжено свирепой молнией. После урегулирования битвы, третий класс громовой дракон поднялся в небо и бросился на самый процветающий район города, поспешно оглядевшись. Конечно же, он не забыл бросить последний порочный вздох дракона для другого святого рыцаря, прежде чем уйти. Кеннет, который поначалу едва мог устоять против Грима, мгновенно оказался в трагическом положении. Дыхание дракона ошеломило его и заставило пошатнуться его святую защиту. Цепь злобных огненных шаров Грима тут же поглотила то место, где он стоял. К тому времени, как он выскочил из пламени, крича во всю глотку, его одежда уже превратилась в пепел. Даже его крепкие священные доспехи были разорваны на куски, и только часть металлической брони все еще едва держалась на его теле. Кожа под броней была вся в ожогах и царапинах. В частности, на его правых ребрах зияла ужасная рана длиной в несколько десятков сантиметров. Плоть на ране уже была обожжена и обуглилась. Третий класс. Это была третья ступень генитального самолета. На пылающем лице Грима появилась едва заметная холодная улыбка. Эти третьи классы могли бы считаться одними из самых могущественных людей на генвальном плане, но в глазах могущественных адептов они все еще были не более чем надоедливой добычей. С теперешними способностями Грима один золотой рыцарь для него ничего не значил. Даже если два золотых рыцаря будут сражаться вместе, у Грима все еще был высокий шанс победить с помощью магической машины. Если бы все пять золотых рыцарей Хайзаса были здесь, Грим не боялся бы их ни на йоту. Если он сделает все возможное и положится на магическую машину оружия и недавно появившийся дух Моррими, они будут столь же могущественны, как и 5 рыцарей вместе взятые. Если бы Грим захотел стиснуть зубы и сжечь еще одного своего туза, вызвав Синдела из огненной стихии, у него было бы 60 или 70% шансов победить всех 5 золотых рыцарей сразу. Однако Синдрал не была подчиненной Грима. Он всего лишь 3 раза обещал помощь. Таким образом, Грим не хотел бы тратить впустую обещание 3-го класса огненного тигра в таком месте, если это не было абсолютно необходимо. Оба золотых рыцаря потерпели поражение, и уцелели только серебряные и железные рыцари. У рыцарей-стажеров, не прошедших аттестацию, даже не было возможности выйти на поле боя. Одного горящего владения грима или ауры мощи рук было бы достаточно, чтобы усыпить их. Когда пропасть власти была так невероятно велика, у них не было даже шанса пожертвовать своими жизнями, не говоря уже о том, чтобы собраться вместе и угрожать врагу. Битва была окончена. Грим усмехнулся и наклонился. Он приготовился захватить в плен этих 2 поверженных золотых рыцарей и найти магический массив материалов. Однако, когда его тело начало сгибаться, резкий свист прорезал воздух. Грим слегка повернулся, и краем глаза уловил ошеломляющее сияние меча полумесяца. Святой свет ударил. Это был удар священного света. Гудок, гудок, гудок. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружение исключительно сильных энергетических сигнатур. Первоначальные оценки показывают, что уровень энергии соответствует 4-му классу. Оглушительная тревога звенела в голове Грима, но его неуклюжее тело явно не могло вовремя уклониться от этого внезапного и свирепого сияния меча. К счастью, магическая машина стояла прямо перед ним. Он раскрыл свои руки и двинулся вперед как раз вовремя, чтобы блокировать сияние меча. Яростный удар священного света столкнулся с силовым полем магической машины и разрезал его без всякого сопротивления, как горячий нож сквозь масло. Полумесяц длиной в 1 метр ударил магическую машину по ее непроницаемому металлическому телу и оставил ужасающую рану на металле. Еще каких-нибудь 5 сантиметров, и рана пронзила бы 30-сантиметровое тело магической машины и убила бы ее. Выдержав такой страшный удар, магическая машина взлетела в воздух и врезалась в руины зданий позади нее, как будто в нее ударил берсерк-слон. Магическая машина была серьезно повреждена, несмотря на свою превосходящую защиту. Если бы этот удар святого света поразил его, вместо этого Грим нервно сглотнул. В первый раз за все это время из глубины его сердца поднялся легкий страх. Он выпрямился, быстро восстанавливая свою магическую защиту, глядя на возвышающуюся фигуру, шагающую через ворота часовни святого света. Короткие, но крепкие, колючие волосы, обычное и честное лицо, а также величественное и устрашающее выражение гнева. Сердце Грима начинало падать все ниже и ниже. 4-й класс. Это был настоящий святой рыцарь 4-го класса. Энергия, исходящая от его тела, была такой же яркой, как восходящее солнце в полночь. Она была такой яркой, что Грим не смог удержаться и приказал Чипу уменьшить интенсивность его элементного зрения. «Как это возможно? Тебе понадобилось бы еще 3 дня, чтобы добраться сюда». В этот момент Грим не мог не запаниковать, несмотря на все свое самообладание. Прежде чем приступить к осуществлению своего плана, он тщательно изучил и подтвердил положение святого рыцаря 4-й степени. Он покинул столицу империи на 12-й день 6-го месяца, ведя группу солдат на север, к Хаканам. К тому времени, когда Грим убил Хаканов на 17-й день 6-го месяца, этот святой рыцарь был еще только на полпути. Он прибыл в Хаканс только после того, как Грим бежал в Залу-Сити. Таким образом, Грим полностью избегал пути святого рыцаря. Даже если бы святой рыцарь получил известие о Хайзасе и отправился в этот город, он не должен был прибыть так быстро. Могло ли случиться что-то из ряда вон выходящее? Когда глаза Грима вспыхнули от сложных эмоций, он заметил 3, казалось бы, знакомых силуэта позади святого рыцаря 4-го класса. Несмотря на то, что все они были закутаны в толстые черные плащи, а их лица скрывали капюшоны, Грим все еще узнавал их по знакомой энергетической ауре и уникальному потоку элементума. Это были они, 3 странных адепта, которые прибыли сюда, чтобы выследить его. Неужели эти ублюдки решили сотрудничать со святыми рыцарями? Грим почувствовал, как весь его мир закружился. Он был в ужасе от ужасающей реальности, свидетелем которой стал. Однако на все его вопросы и подозрения были немедленно даны ответы. Возможно, у святых рыцарей была ужасная подвижность, но с помощью трех адептов из другого мира путешествие на 500 километров за 4 дня больше не казалось таким уж невозможным. Однако это означало, что две волны врагов, которые преследовали его, теперь вступили в сговор друг с другом. Между тем, его положение. Грим не смел колебаться, когда к нему шагнул святой рыцарь четвертого класса. Он немедленно взмахнул руками и вызвал бурю огня, которая обрушилась на рыцаря. Он также был очень зловещ в своей атаке. Этот огненный дождь очень четко включал в себя двух побежденных золотых рыцарей в радиусе его действия. «Хаэм, ты смеешь!» Святой рыцарь четвертой степени закричал и быстро выпустил две священные ракеты в золотых рыцарей. Иссохшие силуэты золотых рыцарей задрожали, когда они выплюнули поток магического огня, прежде чем открыть глаза. Их раны все еще могли быть тяжелыми, но священная вспышка активировала святой свет в их телах. Слой молочно-белого света исходил из них и начал залечивать их раны. Между тем, огненный дождь превратился в рассеянные волны тепла и хаотичные потоки пламени, когда они достигли в пределах 3 метров от золотых рыцарей, ведомых странной силой. Пламя не могло причинить им никакого вреда. Теперь, когда появился святой рыцарь четвертой степени, Грим не собирался продолжать борьбу. Огненный дождь должен был помешать движениям его врагов, одновременно сдерживая святого рыцаря и заставляя его сосредоточиться на защите двух золотых рыцарей. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы броситься в руины. Он снял оболочку с магической машины и бежал на запад от города, не оборачиваясь. Трое адептов, следовавших за святым рыцарем, холодно рассмеялись, намереваясь перехватить побег Грима. Однако сильный порыв ветра пронесся над ними и ужасающе мощная паутина молнии окутала их. «Будь ты проклят, Грим! Я знал, что ты не дашь мне легкую работу. Черт возьми, это же здоровяк 4-го класса. Величественное тело громового дракона 3-й степени скользнуло мимо часовни святого света. Он отчаянно бежал вдаль, выпустив последний молниеносный вздох на адептов внизу. Трое адептов и святой рыцарь одновременно подняли головы. Они не могли не быть временно ошеломлены, когда увидели величественное тело дракона. Этот легендарный огненный адепт мог вызвать дракона. Казалось, что такому человеку нельзя позволить расти дальше во времени и пространстве. Святой рыцарь Аткара яростно заворчал и указал своим длинным мечом на дракона в небе. Луч белого священного света немедленно опустился на тело Армса. Оружию удалось продержаться лишь несколько секунд, прежде чем его окутала святая сила и вернула копье под действием заклинания. В этот момент Грим уже успел убежать на расстояние более 500 метров. Огонь мерцал вокруг него, когда он продолжал бежать на запад города со всем, что у него было. «Согласно нашему соглашению, этот парень наш, у вас ведь нет никаких возражений, не так ли?» — спросил адепт во главе отряда холодным голосом, к которому при этом примешивался странный шипящий звук. «Уходите, злые адепты. Помните, если вы причините вред кому-либо из граждан Замбесской империи, наше соглашение будет расторгнуто. Я лично захвачу каждого из вас и очищу вас святым светом», — строго предупредил святой рыцарь 4-й степени. Мускулы на лице змееподобного адепта на тагу дрогнули, но он неохотно подавил свой гнев. Он повел своих спутников прочь, преследуя Грима в огненной ауре, которую тот оставил позади. Глава 975. Старая ведьма, Дженевра, внезапно остановилась, когда вышла из часовни святого света. Она повернулась, чтобы посмотреть в определенном направлении города. «Старая ведьма, зачем ты так медленно идешь? Если мы будем ждать еще немного, то этот адепт огня уже давно исчезнет», — Натагу говорил холодно. «Вы двое идите вперед, я хочу пойти туда и посмотреть». Старая ведьма дико захихикала. «Я чувствую сладкую ауру чумы, распространяющуюся в том направлении. Чумный питомец огненного адепта вон там». Змееподобный адепт на мгновение заколебался, но в конце концов кивнул головой. «Разделиться тоже хорошая идея. Ты гоняешься за этим духом чумы, а мы будем гоняться за адептом огня. Они все равно рано или поздно встретятся. Это дает нам больше страховки». «Ладно, поехали». Натагу небрежно вызвал 20-метровую черную мамбу и погнался за плотной огненной аурой в воздухе с псионическим бениджем. Старая ведьма зловеще рассмеялась и медленно пошла в темноту переулка. Ее высокий черный посох постукивал по земле при каждом шаге. Орда зомби в северной части города отступала. Получив приказ Грима, дух чумы Реми приказал зомби немедленно покинуть город. Более слабые зомби были оставлены, чтобы сновать по городу и занять святых рыцарей. Большинство зомби, которые были на уровне ученика или выше, промчались мимо городских стен к равнинам вдалеке. Среди них была дюжина тех, кто успешно продвинулся вперед, чтобы стать людьми первого класса. По сравнению с ядовитыми зомби, у людей было больше иссохших тел, но их скелеты были больше. Их сила, телосложение и ловкость также были значительно улучшены. Их мышцы были более жесткими и плотными. Даже без защитной брони их тела обладали такой же защитной силой, как и обычные зачарованные кожаные доспехи. Их движения были более подвижными и гибкими, в то время как конечности эволюционировали, чтобы включать острые когти, позволяя им легко подниматься по стенам или потолкам. Их странная гибкость также позволяла им выполнять все виды необычных движений, которые люди не могли. Таким образом, их способы убийства были гораздо более многочисленными и гораздо более страшными, чем ядовитые зомби. Рими был ростом в 1 метр и выглядел совсем как мальчик лет 4-5. Он сидел на спине самого сильного мертвеца, ведя всю дикую нежить, когда они толпились за городскими воротами и рвом, чтобы пробраться в дикую местность. Рими огляделся вокруг, вглядываясь в темноту, окружавшую его, когда он бросился вперед на своего слугу. Ему казалось, что пара зловещих глаз всегда наблюдает за ним. В конце концов, он был уникальной формой жизни, развившейся из сокращенного духа. Он не обладал системными знаниями адептов и не изучал заклинания таким же образом. Все его нынешние способности формировались естественно и инстинктивно. Это было почти так же, как если бы он открывал врожденные способности всякий раз, когда становился сильнее. Странные и необычные способности просто появлялись в его сознании, вырезанные глубоко в его душе. Даже без учебы и практики он сможет использовать их достаточно умело. Подобно дыханию и сну, это была всего лишь инстинктивная часть его существа. Врожденная способность Рими, полученная при переходе в первый класс, была чумной спорой. Второй класс – чумный ореол. Третий класс – модификация чумы. Чумные споры позволяли Рими превращать себя в инкубатор, используя свой чумный талант для непрерывного производства и высвобождения ужасающих чумных спор. Рими могла бы и дальше контролировать эти споры чумы, чтобы позволить им быть либо более смертоносными, более инфекционными, либо более болезненными. Чумный ореол позволил Рими превратиться в полнейший дух чумы. Мало того, что его тело могло быстро распространять споры чумы, но все чумные существа, сражающиеся рядом с ним, также распространяли вирусы чумы своими зубами и когтями. Со всей серьезностью, Рими власть пришла только после того, как он продвинулся до третьего класса и получил возможность модификации чумы. В прошлом существа, умершие от его чумы, не давали Рими ничего, кроме небольшого количества своей жизненной энергии. Однако, с изменением чумы, все существа, которые умерли от болезни, имели шанс подняться под контролем спор, став чумными существами под командованием Рими. Более того, эти чумные существа также могли эволюционировать через кровавую и жестокую бойню. Их путь эволюции отличался от мирских средств повышения в классе. Они использовали систему эволюции путем убийства. Обычные существа никогда не смогли бы продвинуться до первого класса в течение одной ночи. Тем не менее, 17 чумных зомби Рими продвинулись до первого класса человечков после единственной ночи бойни в Хайзас-Сити. Конечно, большая причина для их быстрой эволюции была из-за их идентичности перед их смертью. Большинство из этих людей первого класса были рыцарями-стажерами или железными рыцарями с самого начала. Их талантливые тела, а также качество и количество пищи в Хайзасе делали более вероятным развитие зомби вскоре после их обращения. Однако эти чумные твари никогда не смогут освободиться от своей привязанности к душе Рими, независимо от того, насколько они развились и продвинулись вперед. В конце концов, они были мертвыми существами, только воскрешенными странными силами Рими. Таким образом, Рими был бесспорным королем для этих 700 чумных существ. Он был правителем, которого они будут защищать ценой собственной жизни. С определенной точки зрения, чумные существа были почти такими же, как и нежить. Однако разница заключалась в их источнике силы. Чумные существа воскресали и поддерживались спорами чумы, в то время как немертвые поддерживали свои души отрицательной энергией. Неприятное чувство в сердце Рими росло по мере того, как он продолжал убегать вместе со своими зомби. Он резко обернулся, и его призрачные зеленые глаза заметили странный силуэт в темно-красном ночном небе. Это была странная ведьма верхом на летающей метле. У нее была высокая шляпа ведьмы, голова, полная белых волос, обвисшие щеки, морщины и пятна по всему лицу, и талия, которая почти согнулась под прямым углом. Старая ведьма прямо сейчас летала в небе. Большая алая луна висела позади нее, делая ее фигуру еще более зловещей и страшной. Ведьма третьего класса. И ведьма, которая специализировалась на яде. Рими проанализировал и определил личность противника в мгновение ока. В конце концов, они оба использовали яд. Этот знакомый запах можно было почувствовать за сотни метров. Кихтихте. Подумать только, это был сокращенный дух, который эволюционировал до третьего класса. Мне очень повезло. ТСК. Вы даже развили сознательное восприятие. Похоже, что этот маленький сопляк не удержался от инвестиций в тебя, не так ли? Старая ведьма зловеще рассмеялась и начала бормотать что-то себе под нос, как будто Реми вовсе не представляла угрозы. Возможно, она была здесь единственным человеком, но Реми возглавлял свою маленькую армию. И все же она вела себя так, словно победа была обеспечена. На самом деле все было очень просто. Эта армия зомби еще не полностью сформировалась. Группа зомби-подмастерьев и дюжина тварей первого класса не представляли никакой угрозы для третьеклассной ядовитой ведьмы вроде нее. Они все еще не были бы угрозой, даже если бы их число увеличилось в 10 раз по сравнению с нынешним. Адепт третьего класса больше не был существом, которое можно было бы измотать простыми числами. Убийство любого третьего сорта требовало надлежащих условий, географии и достаточно большой армии фуража. Все трое были необходимы. Между тем, сама мощь духа чумы была ничем в глазах ядовитой ведьмы третьего класса. Если бы не ее отвратительное пристрастие мучить врагов, Дженевра уже нанесла бы удар по духу чумы. Проклятие. Это была ядовитая ведьма. Алло, что-нибудь случилось? На темно-зеленом лице Реми появилась милая улыбка. Он моргнул своими бледно-зелеными глазами и пристально посмотрел на старую ведьму. Казалось, полное любопытство. Пока он говорил, гроздь ужасных и крошечных спор чумы распространилась в воздухе, настолько крошечные, что их нельзя было увидеть невооруженным глазом. Споры быстро приближались к ведьме, как невидимые чернила. 200 метров – это всего лишь вопрос 6-7 секунд для таких странных чумных спор, как эти. Хе-хе, сопляк, пытаешься прикинуться милым передо мной? Да, ну тогда позвольте мне показать вам мощь моих ядовитых методов. Старая ведьма зловеще рассмеялась. Зеленые глаза Реми увидели такое же невидимое облако ядовитого тумана, распространяющегося от тела ведьмы, быстро сталкиваясь с его чумными спорами. Два ранее невидимых ядовитых облака немедленно появились в воздухе. Они рвали друг друга на части, пожирая и пожирая друг друга, как два дерущихся зверя, изо всех сил стараясь развратить друг друга в своих собственных. Два облака ядовитого тумана только столкнулись между Реми и ведьмой, но с течением времени и ветрами, дующими в воздухе, они начали распространяться, пока не покрыли всю равнину. Они бурлили и дрожали, развращая и пожирая друг друга. Ядовитые зомби и люди, пойманные в тумане, сразу же стали центральным полем битвы, где яды боролись за господство. Большие участки гнили появлялись на теле любого зомби, попавшего в туман, несмотря на их жесткую кожу. Это было почти так же, как если бы они были разъедены кислотой, открывая их все еще свежую плоть под иссохшей кожей. Два облака ядовитого тумана пришли в неистовство, когда почувствовали присутствие крови и плоти. Они хлынули в тела зомби, борясь за контроль над каждым мускулом, нервом и органом. Всякий раз, когда одна сторона получала преимущество, они быстро распространялись наружу, превращая больше плоти и костей в их собственный вид. Черный дым поднимался из отверстий зомби, и их тела быстро начали гнить и разлагаться. В мгновение ока зомби уровня ученика превратился в груду пятнистых и ржавых костей. Вновь собранные ядовитые туманы присоединятся к сражению, укрепляя мощь своей собственной стороны. Эти ядовитые туманы были похожи на самые жадные до масла машины, в то время как масло, которое они сжигали, было плотью любого живого существа. Глава 976. Кихтихе. Сопляк, ты нашел подходящего человека, если хочешь состязаться в яде. Давайте посмотрим, кто из нас двоих самый ядовитый. Когда ядовитая ведьма захихикала, вокруг нее поднялся более толстый и плотный купол невидимого яда, обволакивающий Реми со всех сторон. Хотя они представляли собой облако бесчисленных микроскопических вирусов, Дженевра управляла ими так, словно это были ее собственные конечности. Они были более дисциплинированы, чем армия из тысячи сражений, и более послушны ее воле, чем самые покорные из рабов. При виде этого зрелища лицо Реми мгновенно изменилось. Он похлопал по трупу под собой, и существо быстро повернулось и бросилось вдаль. Все низкопробные зомби остались на месте. Некоторые даже охотно бросались в ядовитый туман, чтобы стать хозяевами для распространения спор. На мгновение все поле погрузилось в темный, черный туман, как будто весь мир погрузился в туманное царство иллюзий. Когда зрение ведьмы затуманилось, остальные 12 человечков бросились в рассыпную, каждый в свою сторону. «Пытаешься бежать? Кихкихки! Отродье, тебе лучше остаться здесь!» Естественно, ведьма не могла не заметить местонахождение Реми, так как она уже давно следила за ним. Она зловеще рассмеялась и бросилась в туман, защищаясь толстым куполом яда, который только что наколдовала. Она была полна решимости преследовать убегающий дух чумы. Однако, как только она бросилась в ядовитый туман, весь яд вокруг нее начал бурлить и взрываться. Взорваться – это была особая способность, которая намного превосходила ожидания старой ведьмы. Ядовитые вирусы, которые она использовала, обладали всеми видами способностей. Инфекция, коррозия, ассимиляция, мутация, латентность, агрессивный прорыв, но ни один из них не мог взорваться. Это, кажется, относится к области магии элементалей, и все же, как бы ни была потрясена и напугана Джиневра, огромное облако яда продолжало взрываться вместе с ней в самом центре всего этого. Подобно магии элементума, эти маленькие и крошечные споры чумы, эти микроскопические и смертоносные вирусы, все они безжалостно взрывались. И она, великая ядовитая ведьма Джиневра, была поймана прямо в центре взрыва, когда разразился ядовитый туман. Ее мгновенная беспечность и высокомерие потребовали от нее тяжелой цены. Кашель, кашель, кашель. Джиневра, спотыкаясь, выбралась из-за взрыва, кашляя и тяжело дыша, ее лицо было черным от яда. Затем она упала с неба, как птица со сломанными крыльями. Прошло 2 минуты, прежде чем ей удалось изгнать яд, задержавшийся на ее теле. Затем она с негодованием достала из своей банки разноцветную лепешку из трав и принялась жевать ее. Она снова закашлялась. На этот раз из ее рта потекла пурпурно-черная кровь, смешанная с частицами внутренних органов. Джиневра наконец-то расслабилась, избавившись от чумных спор в своем теле таким саморазрушительным способом. Однако при этом ее и без того хрупкое телосложение снизилось еще на 2-3 пункта. В обозримом будущем ей будет невероятно трудно восстановить утраченную физическую форму. Старая ведьма широко раскрыла свои острые глаза и стиснула зубы, проклиная злые движения духа чумы. Тем не менее, она была еще больше шокирована его особым контролем над ядом. Подумать только, он мог вызвать взрыв ядовитых вирусов. Была ли это ядовитая магия или врожденная способность, она и понятия не имела. Единственный реальный способ узнать это – поймать этот дух чумы и должным образом препарировать его. Старая ведьма на самом деле не проиграла в предыдущей схватке. Она попалась лишь в маленькую ловушку духа чумы в момент своей беспечности. Яд и скрытые споры в ее теле были изгнаны почти сразу же после этого, хотя им удалось до некоторой степени повлиять на органы и телосложение ведьмы. Однако это была лишь незначительная травма для ядовитой ведьмы 3-го класса. Ее разочарование было вызвано главным образом пренебрежением к ее репутации. Она негодующе поднялась с земли, стряхивая грязь с одежды и проклиная этого сообразительного мальчишку. Волшебная метла, которую она использовала в качестве своего летающего транспорта, была разорвана на куски этим взрывом ранее. Он больше не мог летать. Старая ведьма специализировалась на ядовитой магии, а не на магии полета. Вот почему она купила эту волшебную метлу, чтобы увеличить свою подвижность. Это была самая новая модель серии Ликхцицли, и самый быстрый из них всех, Ликхцицли 2000. Кто бы мог подумать, что метла будет уничтожена руками ребенка-любителя в момент ее небрежности. Джиневра вся дрожала от гнева. У нее не было другого выбора, кроме как достать еще одну летающую метлу и взобраться на нее с некоторым трудом. Она со свистом унеслась в небо, преследуя в том направлении, куда убежал дух. Более ранний взрыв также заставил ведьму потерять свою ментальную привязанность к духу чумы. Сможет ли она догнать его сейчас, зависело исключительно от ее удачи и посредственной магии выслеживания. Когда дух чумы и ведьма ушли, равнины быстро восстановили свой прежний мир. Однако оставшийся ядовитый туман медленно просачивался в окружающую почву и растительность, заставляя их быстро увядать и умирать, как будто вся их жизненная сила была истощена. Если бы сюда не приходили святые рыцари для проведения масштабного ритуала очищения, то это место, скорее всего, стало бы зоной смерти протяженностью в несколько километров. Здесь не могло жить ни одно существо, ни одно растение. На самом деле, существовал даже огромный риск заразиться вирусами чумы, если они окажутся слишком близко. Эта короткая битва между двумя третьесортными ядовитыми игроками создала чумную зону в нескольких километрах от Хинвика. Это была более чем достаточная демонстрация ужаса и силы существ третьего класса. Если бы первоклассным заклинателям было позволено злоупотреблять своей властью без всяких ограничений, они нанесли бы непоправимый ущерб самому самолету. Если даже третьи классы были способны на такое разрушение, то как насчет четвертых классов? Многие из бесконечных планов поместили на себя максимальный предел мощности четвертого класса. Можно сказать, что это было только неизбежно. Грим быстро летел по небу. Он превратился в бесформенный сгусток огня, оставляя за собой огненный след и быстро удаляясь. Сгусток огня использовал огненную телепортацию каждые 5 секунд, мгновенно меняя свою траекторию и взрываясь в новом направлении. Огненные заклинания были невероятно мощными, но они оставляли за собой четкий след, когда использовались для побега. Это было неизбежно. Хотя он оставил двух адептов на своем хвосте далеко позади, Грим не смел расслабиться вообще. Он продолжал бежать изо всех сил. Он ощущал зловещую ауру, которая была липкой, как змеиный язык, обернутый вокруг него, плотно отслеживая каждое его движение. Это был змееподобный адепт. Грим был уверен, что у него есть странная способность к выслеживанию, которая позволяла им преследовать его с идеальной точностью. Более того, они также медленно сокращали расстояние. Было ли это заклинание или врожденная способность? Даже чип не мог ответить на этот вопрос без конкретной информации и ресурсов. Загадка осталась без ответа. После бегства в течение полудня и все еще не в силах избавиться от этого странного ощущения, Грим отказался от своего бесцельного побега. Вместо этого он изменил траекторию движения и направился прямо к ближайшему действующему вулкану. Если побег был невозможен, то пусть будет бой. Поскольку его преследовали, у Грима, естественно, была возможность выбрать поле битвы, которое больше всего его устраивало. Вулкан Гангсас был самым известным действующим вулканом в пределах границ Замбийской империи. Кроме того, это был самый взрывоопасный вулкан из всех. С высоты вулкан Гангсас казался красивым, почти идеально круглым кратером. Сам вулкан был не очень высоким. Странный движущийся звук доносился бы из-под ваших ног, когда вы идете по его наклонной поверхности, покрытой вулканическим шлаком. Из-за постоянных извержений в течение всего года на вулкане или в радиусе нескольких километров от него почти не было зеленой растительности. Всего лишь несколько редких деревьев росли в 5 километрах отсюда. Грим только подошел к вулкану Гангсас, когда увидел поднимающийся столб серого дыма. Он также слышал постоянный грохот магмы. Он чувствовал, как плотная огненная аура давит на его лицо, и огненная энергия в его теле становилась взволнованной и возбужденной в ответ. Грим лишь на мгновение остановился в воздухе, чтобы окинуть взглядом окрестности и оценить ее географию. Затем он снова превратился в сгусток огня и нырнул в медленно текущую лаву внутри кратера. Грим превратился в гуманоидный сгусток огня и быстро пошел по лаве. Это место было практически домом для него. Дело было не только в том, что текучая лава с температурой выше 2000-3000 градусов не была его врагом, но и в том, что она была его лучшим помощником. Он вызвал огнемет в сотни метров глубиной в лаве, выпустив тысячи огненных существ, и разбросал их по всему этому массивному кратеру вулкана. С бесконечным запасом огненного элемента, этот огнемет будет поддерживаться в течение невероятного количества времени, позволяя еще большему количеству огненных существ путешествовать от далекого уровня огненного элемента до этого сельского уровня Гинвика. К сожалению, вызванные огнеметы такого рода всегда были однонаправленными. Эти огненные элементалы будут иметь невероятно трудное время, возвращаясь к знакомому самолету огненного элемента, как только они прибудут в Хинвик. Если только они не обладали таким разумным разумом, как пылающий тигр, Синдрал, и не знали, как открыть своим могуществом небольшой огненный портал обратно на план огненного элемента, их единственной судьбой было умереть на хинвикском плане. Вызвав огнемет, Грим отпустил магическую машину и заставил ее быстро починить свое тело. Надо было признать, что удар святого рыцаря четвертого класса Эдакары был одним ужасающим ударом. Он почти расколол магическую машину пополам. Без магической машины один этот удар расколол бы огненное тело Грима, в то время как сила Святого Света, связанная с сиянием меча, очистила бы его незащищенную душу. Существ четвертого класса вообще нельзя было недооценивать. Хотя Гримм смотрел на святых рыцарей с полнейшим презрением, эти рыцари все еще обладали властью убить его одним ударом, когда они были в четвертом классе. Кроме того, было заявлено, что Аткара находился в состоянии тяжелой травмы и был далек от своего пика. Если бы это было так, то сила, которой он обладал на своем пике, была бы только еще более страшной. По крайней мере, Гримму совсем не хотелось снова раздражать такого противника. Глава 977. Не прошло и 7 минут, как два адепта прибыли к вулкану. Выражение их лиц изменилось, когда они увидели клубящийся дым и почувствовали давящие волны жара. Их противник был известным и легендарным адептом огня. Хотя его имя было неизвестно за пределами королевства, они были охотниками среди адептов. Они никогда не совершат ошибку, недооценивая его. Принцесса Клин, как и Трин, была сама по себе знаменитой третьеклассницей, но все же она попала в руки туземцев из-за своего высокомерия и беспечности. Если бы не змей-адепт Натагу, появившийся как раз вовремя, чтобы заключить соглашение со святым рыцарем четвертой степени, Катрин умерла бы на этом жалком и бесплодном нижнем плане. В соглашении ясно говорилось, что три адепта-охотника не будут нападать на план Хинвика, но также будут помогать святому рыцарю в его борьбе против ведьм-обманщиц. Конечно, в качестве условия обмена святые рыцари должны были помочь им в их преследовании Гримма. Именно это предложение заставило святого рыцаря четвертого класса отпустить Катарину и позволить ему броситься к Хайзасу с помощью трех адептов. Естественно, три адепта-охотника не упустили бы возможности выследить адепта огня, когда услышали о нем в городе Хайзас. Они следили за ним всю дорогу сюда, до этого ужасного действующего вулкана. Любой адепт почувствовал бы головную боль при одной мысли о том, что ему придется сражаться с адептом огня в таком месте. Преимущество этой среды было слишком велико. Не было бы ничего удивительного, если бы они оба потерпели здесь поражение. Однако змееподобный адепт Натагу и псионический адепт Бения тоже были нелегкими врагами. Если бы вулкан был таким опасным местом для проведения атаки, то они просто не стали бы этого делать. Они вдвоем поставили палатку возле вулкана и разбили небольшой лагерь, как будто были готовы оставаться здесь еще долго. Тем не менее, это самое действие ударило прямо в мягкое место Гримма. Искусные охотники могли подождать, но Гримм нет. Нет, точнее, те обманщики-ведьмы не могли. Если материалы для восстановления магического массива не будут доставлены вовремя, то башня ведьмы, будучи отрезанной от всех подкреплений, будет разрушена местными святыми рыцарями. Гримму не нужно было рисковать своей жизнью, чтобы вмешаться и помочь в дела ведьм-обманщиц. Однако, если бы этот межпланетный телепортационный массив был потерян, Гримму пришлось бы пойти на многое, чтобы вернуться в мир адептов. С другой стороны, у адептов-охотников явно не было таких проблем. Ядовитая ведьма Джиневра наконец-то поспешила через 2 дня после начала противостояния. Это заставило Гримма быть под еще большим давлением. Римми намеревалась встретиться здесь с Гри, но, учитывая, что география вулкана ограничивает возможности Римми, он отказался от его помощи. Как раз в тот момент, когда Гримм колебался относительно своего решения остаться здесь, прибыла тяжело раненная принцесса Клинка Кутрин. Кутрин была сильно искалечена руками Гримма и святого рыцаря четвертого класса. Ее механическая магия была рассеяна, а конечности отрезаны. Она не могла бы находиться в еще более ужасном состоянии. Такие ужасные раны могли быть по-настоящему исцелены только после возвращения в мир адептов или потусторонние миры. Она могла залатать только поверхностные раны, пока они находились в этом самолете. Оторванные конечности были восстановлены, и ее разбитое механическое сердце все еще едва работало. Таким образом, невероятно разъяренная Катрин решила поспешить в лагерь вулкана и присоединиться к рядам, окружающим адепта огня. С ее ранами, она едва держалась как новичок третьего класса, несмотря на ее фактически средний рейтинг третьего класса. И все же она могла бы помочь в этой битве. Ее появление также погасило все мысли Гримма о победе. Он мог бы сражаться с несколькими противниками, скрываясь в вулкане, но если бы он покинул вулкан, каждый из этих адептов-охотника был бы трудным противником для него. Между тем, ведьмарина и те магические материалы для восстановления массива больше не были важны, ни по сравнению с его собственной жизнью. Впервые в своей жизни Гримм был загнан в угол, не имея ни решения, ни средств для решения этой проблемы. Грим несчетное количество раз выбегал из кратера вулкана, сражаясь с четырьмя адептами-охотниками, а за спиной у него была лужица вулканической лавы. К сожалению, кроме уничтожения окрестностей, он не смог убить или даже победить ни одного из них. Главным противником Грима всегда был серпентинский адепт Натагу. Его стиль боя был прямолинейным. Он превратится в страшную 20-метровую гигантскую змею, покрытую пурпурно-черной чешуей. Эта змея, естественно, имела упругую жизненную силу змеиных существ, наряду со страшной звуковой волной атаки. Звуковые волны были низшей магией в тайной системе адепта. Таким образом, было очень мало заклинаний, которые могли бы защитить от них. Звуковые волны атаки были также известны своей способностью проникать через оборону. Даже крепкое тело магической машины не было полностью непроницаемо для него. Таким образом, только Натагу мог сдерживать и Грима, и магическую машину. Между тем, две другие ведьмы сильно повлияют на Грима во время битвы. Один специализировался на яде, а другой на ментальных манипуляциях. Всякий раз, когда Грим проявлял слабость во время битвы, Кэтрин бросалась к нему с непревзойденной свирепостью и пронзала его защиту своей самой свирепой атакой. На самом деле, Кэтрин была более чем готова пойти рана за рану, чтобы ранить Грима любой ценой. Именно этот факт, в частности, доставлял ему больше всего хлопот. Если бы не Святое Кольцо Саддена, Грим уже давно пал бы жертвой такой злобной группы врагов. Грим медленно открыл глаза в потайной пещере под лавовым бассейном. Эта подземная пещера была больше 20 квадратных метров в размере, ничем не украшенная, кроме простой каменной кровати. Маленькие огненные руны были вырезаны на стенах вокруг комнаты, светясь слабым светом, поскольку они не давали течь лаве из пещеры. Магическая машина бесшумно охраняла вход, ее составные глаза проецировали лучи нескольких частот, чтобы следить за любым движением в море лавы. Только когда Грим окончательно проснулся, волшебная машина отступила в сторону и вернулась в свое обычное состояние. Первое, что сделал Грим, проснувшись, это быстро связался с чипом. Он установил много огненных ловушек возле лавового бассейна. Если бы адепты охотника захотели проникнуть в вулкан, они без сомнения активировали бы его ловушки. И это будет его время, чтобы поменяться ролями. К сожалению, возможно, из-за страха за репутацию Грима, четыре адепта были слишком осторожны. Они не хотели делать ни одного шага вглубь кратера, несмотря на то, что Грим проявил слишком много слабостей. Это сделало большую часть приготовлений Грима бесполезными. Кроме огненных ловушек, все виды странных огненных существ также были рассеяны по всему бассейну лавы. Грим наложил на них свою мощную повязку в тот момент, когда они ступили сюда из плоскости огненного элемента, превратив их в свои глаза и приспешников. К сожалению, даже самые сильные из этих огненных существ были только на пике первого класса. Они были пригодны в качестве корма, но совершенно бесполезны как средство для изгнания адептов-охотников. Хм, если эти адепты-охотников не придут искать неприятностей, тогда я принесу им неприятности. Оправившись от всех ран и истощения после последней битвы с глубоким сном, Грим вывел магическую машину и орду огненных существ из лавового бассейна. Только псионический адепт Бенни остался в кратере. В то время как она лениво использовала свой мысленный поток для сканирования движения вблизи кратера, тихая лава внезапно начала кипеть. Огромная волна огненной энергии поднялась со дна бассейна и устремилась к вершине кратера. Еще раз, Бенни подняла свою тонкую руку, чтобы прикрыть рот, и зевнула. Затем она потянулась и протянула свой дух к этому массивному всплеску огненной энергии. Она определила численность и мощь врага с помощью своих мощных ментальных навыков еще до того, как они вышли из бассейна. «Эй, ребята, поторопитесь. Похоже, что адепт огня снова ищет неприятностей». Когда мысленное послание Бенни разнеслось по всему временному лагерю, трое адептов-охотников вышли из своих палаток. Они терли свои сонные глаза и ругались, когда летели к кратеру. Когда они подошли к кратеру, Грим тоже вынырнул из лавы и предстал перед ними. «В чем дело, сопляк? Неужели поцелуй смерти в прошлый раз не был для тебя достаточным уроком? Подумать только, вы все еще осмеливаетесь выйти сегодня поиграть». Серпантин адепт Натагу холодно рассмеялся, его глаза остановились на левой руке Грима сквозь мерцающий красный свет, покрывавшие его тело. На краю его ладони все еще виднелись два глубоких укуса. Плоть и кожа вокруг укуса уже почернели, и в воздухе все еще чувствовался горьковатый запах чая. Это была отвратительная отметина, которую Натагу оставил на гриме во время их последнего боя. Это был ужасающий поцелуй смерти, который он развязал во время их стычки, проявившись в форме змеевидного силуэта, который проник сквозь защиту грима, чтобы укусить его. Если противник был неосторожен, змееподобная тень могла даже нырнуть в их тело и погрызть непосредственно их душевное происхождение. К счастью, Чип напомнил об этом гриму, и ему удалось закрыть грудь ладонью, не позволив змее нанести смертельный удар. Однако укус принес гриму дозу змеиного яда. У него не было другого выбора, кроме как сопротивляться его воздействию через глубокий сон. При упоминании о ране лицо грима стало суровым. Однако затем он зловеще рассмеялся и продолжил. «Яд еще не может убить меня. Вместо этого, я действительно расстроен, что не смог съесть жареную змею в прошлый раз. Что вы говорите, сэр Натагу?» Теперь Натагу был одет в пурпурную мантию, но на его обнаженной коже были заметны следы ожогов. Тот факт, что эти раны не полностью исчезли, несмотря на его телосложение как адепта третьей степени родословной, был более чем достаточной демонстрацией серьезности полученных ожогов. Обе стороны уперлись друг в друга своими словами, в то же время злобно глядя на своих противников. Атмосфера вновь стала напряженной и убийственной. Глава 978. Первыми, кто бросился на поле боя, естественно, были те огненные существа, которые действовали как пушечное мясо. Низкосортные огненные элементалы, духи огня, огненные божества, огненные волки, магма-гончие, инферналы и огненные гиганты. Из-за спины грима с ревом выскочили всевозможные огненные твари самых разных форм и видов и бросились на четырех адептов, стоявших над кратером. Волны магии дикого огня пожирали адептов еще до того, как они появлялись. Хотя эта волна атак казалась несравненно свирепой, в ней не было смешанных мощных огненных заклинаний. Большинство врожденных способностей этих огненных существ включали только использование огненных шаров. Пурпурный свет вспыхнул в глазах Бени, и неуловимое ментальное колебание пронеслось по воздуху, взорвав огненные шары прежде, чем они смогли достичь их. Огромный огненный взрыв произошел прямо перед четырьмя адептами. Аура энергетического потока была потрясающе мощной. Однако ударная волна от взорвавшихся огненных шаров была уже на последнем издыхании, когда достигла адептов. Он не мог сдвинуть их. Казалось бы, тонкие защитные силовые поля, не говоря уже о том, чтобы ранить их. После двух волн бесполезных огневых атак, массивная армия огненных существ прибыла к вершине кратера. Прежде чем они успели рассеяться и окружить адептов, вперед выступила принцесса клинка Екатерина. Она оттолкнулась руками, и пять металлических лезвий встали на пути огненных тварей, похожих на порхающих бабочек. Дисковые лезвия вращались, и их огненные тела распадались на части. Огненные существа в среднем первого класса новичка были разрезаны на бесчисленные куски под этим страшным массивом лезвий, разбитых в искры, прежде чем у них появился шанс бороться. Одна волна была разбита вдребезги, и следующая тоже была разбита вдребезги. Пять дисковых лезвий двигались по каждому капризу и желанию Катрин, паря сквозь орду огненных тварей. Каждая их атака оставляла позади землю, полную искры рассеянного пламени. Даже самые быстроногие и проворные из огненных существ не могли избежать металлических лезвий, которыми управляла принцесса. Магическая машина рванулась вперед под прикрытием огненных тварей, грохоча и обрушивая на Катарину свои металлические кулаки. Порочная магическая энергия следовала за его ударом, создавая небольшие вихри в воздухе, когда его кулаки двигались к своей цели. Как механическая ведьма, Катрин обладала качествами, склонными к ловкости. Однако ее сила также была довольно впечатляющей. Таким образом, она не решила уклониться, столкнувшись с усиленным магией ударом магической машины. Два металлических шипа в ее руках соединились вместе и столкнулись с металлическими кулаками, как яростный шторм стали. Тело Катрин дрейфовало по воздуху, пока она продолжала свои дикие атаки, заимствуя силу удара магической машины, чтобы быстро отступить. Издалека казалось, что Катрин была сбита с ног магической машиной и стала жертвой этого обмена. По правде говоря, Катрин была невредима, в то время как ряд мелких порезов и крошечных вмятин теперь покрывали правую руку магической машины. Однако, учитывая толщину металлической руки магической машины, такой большой урон никак не мог повлиять на ее боевую доблесть. Это было очень похоже на игру енота с черным медведем. Независимо от того, как магическая машина делала выпады и металась, ударяя кулаками и посылая волну за волной ударных волн магической энергии, Катрин оставалась тенью. Она двигалась и кружила вокруг скитальца, ее металлические шипы и дисковые лезвия посылали искры, когда они врезались в его стальное тело. Звук скрежещущего металла был пронзителен до самых ушей. Как только Катрин была отброшена назад магической машиной, огненные существа, наконец, сумели прорваться через массив клинков. Они взревели и бросились на оставшихся адептов. Следующий, кто занял место Катрин, была Бения. Она не ревела, не кричала и не вела себя как-то особенно привлекательно. Ее стройное тело просто шагнуло вперед, когда несколько волн невидимого потока исходили от большого фиолетового кристалла на ее лбу. Тела всех огненных тварей, пойманных волной, застыли перед тем, как распасться без всяких объяснений. Эти массивные скопления огня взорвались рядом с кратером, разорвав мягкую вулканическую породу на куски и отправив их кувырком вниз в лаву. Если способ убийства Катрин находился в пределах нормы, то способ убийства Бении был совершенно непонятен. Даже Грим, оставшийся далеко позади армии, мог обнаружить существование ментального потока только через свое многослойное зрение. Однако он совершенно не представлял, как этот ментальный поток уничтожил ядра сознания огненных существ. С его точки зрения, это выглядело так, как будто огненные существа бросились вперед и таинственно самоуничтожились. Их дикие огни затем превратились в гигантские огненные шары и поглотили линии фронта. У Грима и в мыслях не было призывать громовое драконье оружие. Он не был высокомерен. Это было просто потому, что сам акт был бессмысленным. Четверо адептов-охотников поворачивались и без колебаний убегали, как только появлялось оружие. Они использовали огромное пространство поля боя, чтобы переждать время вызова дракона. Согласно планарным законам, громовой дракон третьего класса был вызван в Хинвик не межпланетным порталом, а через его контракт дракона с Гримом. Таким образом, время, которое он мог оставаться в Хинвике, было ограничено планарными законами. Даже с их контрактом Грим мог держать руки в Хинвике только 15 минут. Этого было более чем достаточно для драки, но слишком мало, чтобы преследовать четырех адептов-охотников, которые единственно стремились избежать битвы. Что же касается побега, пока оружие удерживало адептов на расстоянии, Грим обдумывал эту идею, но, по правде говоря, четыре адепта-охотника не хотели ничего большего. В конце концов, если бы он покинул вулкан, то оставил бы позади укрытие лавового бассейна. Грим не был настолько уверен, чтобы полагать, что он достаточно силен, чтобы защищаться от всех четверых без какого-либо географического преимущества. Таким образом, Грим полностью отказался от этой идеи, вызвав оружие дважды. Он начал играть в эту игру осады с адептами охотника со всей своей серьезностью. Увидев, что все его приспешники бросились вперед, Грим без малейшего колебания тоже превратился в огненного гиганта. Он поднял руку и вызвал облака огня, которые обрушил на своих врагов. Четверо адептов-охотников больше не могли оставаться равнодушными к свирепой атаке адепта огня третьей степени. Каждый из них начал осторожно уворачиваться от этих брызгающих магмой огненных шаров и грохочущих метеоритных дождей, пытаясь избежать каждой атаки Грима. По какой-то причине огненная магия, которую использовал Грим, была потрясающе мощной. Заклинания даже содержали урон от светового атрибута, который мог игнорировать их защиту. Однако больше всего адептов-охотников беспокоили магические эффекты огненных заклинаний Грима, которые он мог изменять по своему желанию. Холодное пламя, огненный яд, взрыв. Различных странных магических эффектов было достаточно, чтобы свести врага с ума. Огненный яд был ничем особенным. С ядовитой ведьмой Дженеврой вокруг, они могли вылечить себя от любого яда. Однако взрывоопасные огненные шары и холодные огненные шары были слишком сложными, чтобы иметь дело с ними. Огненные заклинания Грима и так были достаточно ужасны из-за их сильного жара. Они также могли взорваться и в любой момент, а также, это делало их невероятно раздражающими, чтобы иметь с ними дело. Было много случаев, когда Катрин была вынуждена обмениваться ударами с магической машиной из-за разрушительных ударных волн от взрыва огненного шара. Если бы ей повезло еще больше, она бы замерзла на месте от холодного пламени. Даже с ее огромной силой, она была бы избита до полусмерти дикой магической машиной. Тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, сила принцессы клинка была на рекордно низком уровне, со всеми тяжелыми ранами, которые она уже получила. Она застряла в ослабленном состоянии, пока не сможет вернуться в потусторонние миры для тщательного лечения. Четверо адептов сразу же разделили свою работу, когда увидели, что Грим выходит на поле боя. Натагу и Бенни работали вместе против Грима, в то время как Кэтрин и Гвиневера сдерживали магическую машину. Обе стороны продемонстрировали свою несметную мощь и столкнулись друг с другом в этом вулканическом кратере диаметром более 2,5 километров. Четверо адептов-охотников пытались заставить Кэтрин одну занять магическую машину, в то время как остальные трое обрушились на Грима, надеясь быстро убить его с помощью этого плана. К несчастью, Грим оказался на удивление живучим и стоял прямо за лужицей лавы, из которой он мог черпать еще больше энергии. Как таковой, он стоял непоколебимо против атак трех адептов-охотников. По сравнению с этим, клинок принцессы Екатерины стал самым слабым в группе. Битва между Гримом и тремя адептами еще не закончилась, но магическая машина уже держала ее на веревках. Еще немного, и дуэль закончилась бы явным поражением. Именно это сражение заставило Кэтрин выдержать еще больше урона и стать еще более ослабленной. Однако из четырех адептов-охотников ни Бения, ни Псионик, ни Дженевра, ни Ядовитый Адепт не подходили для работы с магической машиной. Они тоже не могли его сдержать. Между тем, Серпантин-Адепт Натагу служил главной силой нападения. Для него не было никакого смысла менять приоритеты и иметь дело с неуместной магической машиной. Если бы он сделал это, у Грима было бы достаточно места, чтобы выпустить всю свою мощь, вызывая шокирующую угрозу против них всех. У четырех адептов-охотника не было другого выбора, кроме как полагаться на этот более мягкий подход, чтобы медленно истощить адепта огня. Надо было признать, что в качестве лидера их группы Натагу обладал поистине ужасающей силой. Когда он превратился в черную мамбу, у него была чешуя, которая была такой же жесткой, как стальной корпус магической машины, а также исключительное сопротивление магии, которое могло сравниться с тем, что у драконов. С его мощным физическим и магическим сопротивлением Натагу мог даже броситься в лаву и вступить с Гримом в рукопашную схватку. Всякий раз, когда они вдвоем сражались в полную силу, это было, как если бы вулкан Гангса извергся в полную силу. Волна за волной бурлящая лава выплеснется из кратера вместе с облаками вулканического пепла, которые могут затмить само солнце. Земля грохотала так, словно ее вот-вот разорвут на куски, и вся окрестность вулкана превратилась в почти апокалиптическую страну разрушения, куда не могло приблизиться ни одно живое существо. Ударные волны, вызванные битвой между адептами, заставили вулкан извергаться с возрастающей частотой и интенсивностью. Все люди и существа в радиусе 50 километров от вулкана Гангсас начали разбегаться вдаль перед этой неописуемой угрозой.